мир полноты, противоречивости судьбы. Душа и разум – вот обман, вот та иллюзия, дурман, туман. Мы силимся себя понять, но вновь упадание в изъян. Я говорю одно и вслух, внутри же рокот, ураган. Вот маска сброшена, упал. Изменчив мир, вновь океан. В нем скорбь топя, в нем обретя упреков сталь, я подымаюсь и в пылу. Пусть страсти горя все же в скором на умру. Бесчинство, поступь, ложь, обман, зеркальный блик, в нем вновь туман. Тут просите твоих седин, тут вас и кармы, господин. Вершить дано ль суждено, тропа, венец или веретено. Тут боги в старе идут с тобою, тут предки за мечтой плывут. На фоне моря корабли, зигзаги, дни, мечты одни. Иллюзии крах и вновь тоска. Что все же ищешь ты, душа, оголена, измождена? Но как же мне понять тебя? Во взгляде солнечного дня, в охладе стужи, но огня, я обретаю вновь тебя. Вновь ласка трепет, да полет к необозримому вовне. Внутри ведь космос да звезда, та в упоительности дней. Вновь подойду и вновь войду запретные двери для беды. Я взбудоражу, разорву, вновь мерность я иглой войду. Бурлит, да пенится вода, то лукоморье, то жизнь моя. Где стадии многие пути, где выбор сути от сахи, где ворожба и путь богов, где вновь соединение веков. Проходим вехи, вновь черед, вновь рок от роковой черты, на небе сполохи твоей звезды, до обретения себя в той звездности души своей. Мы говорим чуть слышно, пусть слегка, свети, свети, моя звезда.